Глава 27. Последнее, о чем Нейт мечтал в своей жизни, так это попасть на похороны короля. От расфуфыренных аристократов пестрило в глазах. Дамы надели свои лучшие платья, вытащили из шкатулок столько украшений, сколько сумели на себя нацепить. Мужчины тоже красовались в их лучших камзолах, чаще подобранными под цвет наряда их спутниц, в высоких начищенных сапогах, как принято по последней моде. Нейтан смотрел на это и думал, что бы с ним сделала Лисана, если бы он предложил ей купить одежду одного цвета. Нет уж, голова ему еще дорога. От запаха парфюмерии уже свербело в носу и слезились глаза. Создавалось впечатление, что столичные модники и модницы вылили на себя весь годовой запас ароматических средств. Нейт повел плечами в неудобной одежде. После завтрака ему пришлось держать бой сразу со всеми финистерами, которые победили числом и настояли, что в его одежде на церемонии появляться нельзя. Даже его лучшие вещи были обозваны слишком неформальными и опротестованы всеми жильцами дома. К слову, Эрика, присутствующая при споре, смиренно молчала. Зато когда никто не видел, поглядывала так, будто с удовольствием отобрала бы у него всю имеющуюся одежду и заставила ходить нагишом. В итоге сошлись на том, что Нейт одолжит камзол у Жора Сакнота, схожего с ним по комплекции. Удалось отстоять черный. И, о чудо, его собственные брюки и сапоги признали годными. Нейтан мог бы создать себе подходящий наряд с помощью магии, но не стал, чтобы лишний раз не привлекать внимание к своему энергетическому резерву, рассудив, что за один день в вещах с чужого плеча от него не убудет. К тому же пришлось воспользоваться одним из кожаных шнурков Эрика и собрать волосы сзади. Леди Дариэлла особо настаивала, убеждая, что простолюдины носят стрижки гораздо короче, а его длина вызовет ненужные вопросы. Чего Нейт не хотел, так это вопросов. Пришлось согласиться. Впрочем, он подозревал, что слишком короткий хвост привлечет не меньше внимания, раз уж тут все помешаны на мелочах. Но высказываться на этот счет не стал, опасаясь, что его начнут донимать, требуя отрастить волосы или отрезать. Гости собирались в большом бальном зале королевского замка. Не будь финистеры родственниками его величества, приближенными к трону, навряд ли бы им удалось провести с собой незнакомца, не заявленного ни в одном списке заранее. Но лорду Патриэлю было достаточно веско сообщить «Этот человек со мной», после чего стража послушно расступилась, не задав ни единого вопроса. Охрана в замке не носила защитных амулетов, и Нейт с наслаждением покопался в их мыслях. Многие из них были по-настоящему опечалены смертью своего господина. Но большинство было расстроено по другому поводу. Смена правителя могла повести за собой смену главы королевской стражи, сделав будущее нынешней охраны замка туманным. Люди боялись потерять свои теплые места. Нейтан не удивился, скользил из сознания в сознание, пытаясь разузнать что-то полезное. Но поверхностно не считывалось ничего интересного, а вряд ли бы было уместно, если бы он начал подходить и касаться каждого стражника, читая глубокие воспоминания. Для этого хотя бы нужно было найти конкретного подозреваемого, иначе его выведут из зала еще скорее, чем пропустили. Тело короля Манеуса Галахера покоилось на специально воздвигнутом возвышении в центре зала. Погибший правитель лежал на всеобщем обозрении в золотых одеждах. Лицо умиротворенное, руки сложены на груди поверх рукояти меча, возложенного вместе с ним. Нейт задержался взглядом на эфесе меча. Вычурный, украшенный драгоценными камнями. Гарда в мелких прозрачных камешках, должно быть, бриллиантах. Навершие — огромный сапфир. Неужели король действительно пользовался этим при жизни? «Не глазей так откровенно!» — раздался тихий голос прямо возле уха. Нейтан бросил взгляд на подошедшего Эрика, отвернулся от мертвеца и вновь вернулся к изучению гостей. «Ты что-нибудь почувствовал?» «Ага, как же», — прошипел Нейт в ответ. «Тут, наверное, даже собаки с защитными амулетами». Эрик огляделся. «Стража вроде нет. Они все опечалены, и никто не злорадствует и не боится, короче, не испытывает ничего, чтобы не соответствовало моменту». «Опечалены», — тут же прицепился Финистер. «А ты говорил, что всем плевать». Нейтан позволил себе лишь один скептический взгляд и не стал спорить. Что толку повторять глухому? «Пойдем выпьем», — поманил его за собой Эрик, начиная движение в сторону столиков, установленных у колонн по периметру зала. Отыскав стол, возле которого никто не топтался, Финистер налил вино из графина в два бокала, один протянул Нейту. Он автоматически взял. «Кто придумал устраивать фуршет вокруг трупа?» — прошептал Нейтан, передернув плечами. Эрик же пожал своими. «Традиция. Сейчас все выпьют, закусят, поделятся соболезнованиями и воспоминаниями, а потом тело Его Величества поднимут и отнесут в семейный склеп. Все вернутся, выпьют и закусят снова». Нейтан склонил голову на бок, изучая спутника. «Откуда в вас появился цинизм, лорд Финистер?» «Я сказал, что это традиция, но не сказал, что хорошая». Эрик залпом осушил бокал. Свой Нейт по-прежнему вертел в пальцах за тонкую ножку. Спиртное он не любил, да и потеря контроля над даром могла быть чревата. «Ты хорошо его знал?» — спросил, обозначив взглядом лежащую на возвышении фигуру. «Он старше меня на 30 лет», — ответил Эрик, потом помрачнел и добавил. «Был. Когда я был маленьким, часто виделись, выезжали семьями на природу. Я даже звал его дядя Монни». Нейт удивленно поднял брови. Эрик развел руками. «Мне было 5. Мать ругала, но сам дядя Монни находил это забавным, поэтому меня не наказывали и не запрещали. Перестал его так называть, только когда хватило своего ума понять, что королей так вольно не зовут». «И когда же?» — полюбопытствовал Нейт. «В 6. Да ты смышленый малый рос». «Иди ты!» Эрик приблизился и заговорил еще тише. «Знаешь, я удивлен, что защитные амулеты...» Он потеребил цепочку с амулетом на своей шее, надетую впервые со времени их знакомства. «Действуют на тебя так же, как и на остальных. Ты же...» «Я в курсе, кто я», — огрызнулся Нейт, не дав договорить. «И ты совсем ничего не чувствуешь, когда на человеке амулет? Если сильно напрячься и настроиться на нужного человека, слышу шум», — признался Нейт, разглядывая темно-красную жидкость в своем бокале. «Говорят, другие вообще ничего не слышат». «Это хорошо?» — не понял Эрик. «Это не как у других. Я же говорил, меня некому учить. Поэтому я понятия не имею, как работает мой дар и на что способен. Возможно, я как-то не так слушаю или не так направляю энергопоток. Может, если разберусь однажды, сумею игнорировать амулеты». Нейт поставил бокал на стол. Все равно он не собирался из него пить. «Понятно», — протянул Финистер. А вот Нейтану было непонятно, какого черта он сказал ему то, что сказал. Его обычно не тянуло откровенничать, тем более о своей силе перворожденного. Кажется, он и впрямь привязался к этому парню. «Принц-то где?» — не выдержал Нейтан. «Мы тут уже час маемся». «Еще не было». Эрик наполнил свой бокал повторно, поднес к губам, осматривая зал над его ободком. «Сам жду». Играла негромкая печальная музыка. Люди разбредались по залу, разбиваясь на группы, беседуя и постепенно все больше стекаясь к столикам с едой и напитками. «Вот вы где!» — радостно выплыла из толпы Эрика. На ней было темно-красное платье с вырезом на грани приличий, но все же не пересекающее эту грань. Родители бы не позволили. Длинные рыжие волнистые волосы, уложенные в сложную прическу, спускались по одному плечу, достигая груди. «Улыбку спрячь!» — шикнул на нее Эрик. Сестра постреляла глазами направо и налево, убедилась, что неуместной на похоронах радости никто не заметил, и встала так, чтобы из-за колонны ее не могли видеть. После этого вновь улыбнулась. «Так пойдет, папочка?» «Папе бы так сказала», — проворчал Эрик. «Зануда», — отбила его слова девушка, но персона брата ее мало интересовала. «Нейтан, как вам местное общество? Чувствуете себя комфортно?» Она взяла со стола пустой бокал и красноречиво протянула Эрику. Тот наполнил. «До последних нескольких минут мне было совершенно комфортно», — ответил Нейт. Эрика укоризненно покачала головой. «Хамите, девушки, как не стыдно! Эрик, ты слышал? Твой друг мне хамит, а ты стоишь столбом. Ты должен как минимум вызвать его на дуэль». «Не могу», — лениво отозвался Эрик. «Это еще почему? А как же честь сестры и тому подобное?» Не унималась-то. Ее слова звучали как шутка, но шуткой были лишь отчасти. Она явно была уязвлена недостатком внимания со стороны нового знакомого и сдавать позиции пока что была не намерена. «Аристократ не может вызвать на дуэль простолюдина», — пояснил Эрик. Девушка досадливо цокнула языком. «А что может?» «Проткнуть мечом». Она бросила на Нейтана взгляд, в котором явно читалось «Жалко, он мне еще пригодится». «Что еще?» «Пожаловаться его господину». «О!» — заинтересовалась, отпила из бокала, слизнула с алых губ воображаемую каплю. «Кто ваш господин, Нейтан?» «У меня нет господ», — холодно улыбнулся он. Ответная улыбка Эрики была откровенно вызывающей. «И что же, вы продолжите меня оскорблять?» «Игнорировать», — твердо ответил Нейт. Эрик переводил взгляд с нее на него и обратно. Его лицо вытянулось, когда он, наконец, осознал скрытый подтекст происходящего. «Ты что творишь?» — накинулся он на сестру. «Совсем сбрендила!» «Пф, какие мы сердитые!» И не подумала испугаться. «Еще папе пожалуйся!» Эрик не дрогнул. «И пожалуюсь, если будет нужно!» «Ему всегда было проще обратиться за помощью, чем решить проблему самому», — доверительно сообщила Нейту девушка. «Должно быть, отсутствие дара сказывается, но ведь ущербность еще не повод быть тряпкой». У Эрика сжались кулаки, на лице заиграли желваки. «Сгинь, пока я тебя не стукнул!» — прошипел он сквозь зубы. Девушка насмешливо закатила глаза. «Угрозы, угрозы!» — пропела в ответ. «Ты, мой дорогой брат, никогда не поднимешь руку на женщину. Папа отругает». Она беззвучно рассмеялась, все же понимая, что их могут услышать. «Ладно, развлекайтесь, мальчики». Вернула недопитый бокал на стол, коснулась на прощание плеча Нейтана и удалилась, гордо подняв голову. «Стерва!» — сказал Эрик, как сплюнул. «А ты ведешься как маленький», — высказался Нейт. Финистер бросил на него хмурый взгляд. «Она и святого доведет». Что ж, тут Нейтан был склонен согласиться. Такой тип женщин он не любил больше всего. «Хочу» и все, желание остальных — маловолнующий фактор. «А я еще предупреждал тебя за ней не ухлёстывать», — повинился Эрик. Нейт попридержал, едва не сорвавшаяся с языка, сдалась она мне, вспомнив, что речь о родной сестре, а не о ком-то постороннем. «Ты же говорил, что доверяешь мне», — сказал. «Вот и доверяй, я к ней пальцем не притронусь». Эрик серьезно кивнул и подтвердил. «Доверяю». В этот момент двери зала распахнулись, и слуга зычным голосом объявил. «Его высочество — наследный принц Вернаэль Галлахер!» Нейтан с любопытством уставился в дверной проем, откуда появилось новое действующее лицо. Принц Вернаэль выглядел именно таким, каким Нейт уже видел его в воспоминаниях Эрика. Светлые волосы, темные глаза, прямой нос и тонкие губы. Он был одет в золотое с белым, родовые цвета Галлахеров. Волосы собраны в косу с замысловатым плетением и переброшены через плечо. Нейт отметил, что они у него длиннее, чем у Эрики, да и у большинства присутствующих в зале дам. Все, кто находился в зале, согнулись в поклоне. Пришлось последовать их примеру. «Друзья, в этот тяжелый для нас всех час я рад видеть вас здесь и ощущать вашу поддержку», — произнес Верн мягким, с хрипотцой голосом. «Встаньте, прошу вас». Люди выпрямились. Должно быть, дамы пищат от восторга, когда он шепчет им на ушко комплименты своим чудным голосом. Нейт заметил, что Эрика уже оказалась в первых рядах, чтобы точно быть замеченной принцем. Наверное, тоже хотела комплимент. Вернаэль под взглядами сотни гостей величественно прошествовал к возвышению и опустился на одно колено перед телом родителя. В зале повисла звенящая тишина. Губы принца беззвучно двигались, и Нейт догадался, что это очередная дань традиции. Верн читал молитву. Закончив, принц встал и отправился в путешествие по залу, останавливаясь то у одной, то у другой группки людей, стремясь обласкать своим вниманием всех. «Посмотри на него», — прошептал Эрик. «Разве он похож на убийцу?» «Если бы все убийцы были похожи на убийц, они бы никого не убили», — разумно ответил Нейтан. «Тоже верно», — вздохнул Финистер. «Но я не могу поверить». «Тебе проще поверить, что тот убил Анжелику?» — поинтересовался Нейт. Эрик покачал головой. «Нет, он любил ее больше жизни». И упрямо сжал губы. «Мне проще было подумать, что этот Дириэль Шингли», — произнес, помолчав. «Всем было бы проще, окажись это он». Тем временем принц оставил группу гостей неподалеку и направился прямиком к их столику. Он двигался по залу хаотично, и предугадать траекторию его движения было невозможно. «Здравствуй, друг», — положил Верн ладонь Эрику на плечо. «Соболезную», — сказал Финистер. «Спасибо, друг». Немного ли слово «друг» в каждой фразе? Тут темно-карие глаза, выглядящие почти черными на фоне золотых волос, заметили Нейта. «Кто твой спутник?» — поинтересовался мягко. «Мы, кажется, не были представлены». «Это Нейтан, Нейтан Фостер», — немедленно исправил упущение Эрик. «Он учитель магии моей сестры. Отец счёл допустимым взять его на церемонию прощания вместе с нами, ведь Нейтан нам как член семьи и скорбит о его величестве не меньше нас». «Именно так, ваше высочество». Нейт быстро склонил голову, пока принц не заметил, с какой ненавистью он посмотрел на защитный амулет на его шее. Этот амулет еще и был вдвое больше обычного, Почему никто не объяснил королевской семье, что размер камня не имеет значения? «Друг моих друзей, мой друг», — сказал Верн, все еще внимательно изучая Нейтана. «Вы давно в столице? Я не встречал вас ранее». «Нейтан только вчера приехал из нашего поместья», — сообщил Эрик. «Мой учитель недавно попросил расчет», — печально произнес принц. «А я чувствую, что еще полностью не раскрыл свой потенциал. Может быть, посоветуете кого-то из своих коллег?» «Почему бы вам не поучиться у него?» — выкрутился Финистер, отвлекая внимание от Нейта. Принц обернулся через плечо. «Так у него полно своих обязанностей», — сказал, увидев, кого тот имел в виду. К ним приближался пожилой седовласый мужчина с бородой значительно гуще, чем шевелюра. На нем был балахон, подпоясанный кожаным ремнем, точная копия формы Инквизиции, только темно-коричневый. И он был силен. Кто-то впервые по-настоящему сильный из всех здесь присутствующих. Нейт прикинул, сколько его собственных сил можно было увидеть из-под блока, и остался доволен. Придворный маг казался могущественнее его, хотя на самом деле, конечно же, это было не так. К сожалению или к счастью, Нейтану еще не приходилось встретить человека, с чьим даром мог бы быть сопоставим его собственный. «Лорд Корвин», — поприветствовал придворного мага Финистер. «Эрик?» — совсем неофициально откликнулся тот и обратился к принцу. «Ваше высочество, пойдемте, я хочу вас кое с кем познакомить». Его взгляд остановился на Нейте. Старик прищурился, оценивая его магические способности. «Вас я раньше не встречал, молодой человек», — обратился напрямую. «Вы на редкость талантливы». «Благодарю, лорд Корвин», — отозвался Нейт, запомнив, как назвал придворного мага Эрик. «Мое имя Нейтан, Нейтан Фостер». «Учитель магии моей сестры», — вставил Финистер. «Представляешь, прятали его в своем поместье», — сукоризной в голосе поделился принц. Корвин продолжал рассматривать Нейта с интересом. «Я с удовольствием пообщался бы с вами позже, молодой человек», — изрек он, — «но долг превыше всего». «Конечно, лорд Корвин, это была бы честь для меня». Нейтану хотелось выругаться. Его воротило от всех этих вычурных фраз, которые приходилось употреблять почти постоянно. «Позже поговорим по душам, друг мой», — произнес принц, обращаясь к Эрику, и позволил придворному магу себя увести. С Нейтом он не попрощался, что было неудивительно. Высочайшая честь для простолюдина хотя бы говорить с наследником престола. «Чем ты их обоих так заинтересовал?» — спросил Эрик, когда принц и старик отошли. «Сиянием дара. Я открыл ровно столько, сколько показал твоим отцу и дяде. Не хочу, чтобы потом возникли вопросы, как вчера, если я вдруг сделаю что-то, на что не могу быть по всем признакам способен». «А-а-а!» — протянул Финистер, как будто бы понял. «Короче, они увидели, что я очень сильный маг», — упростил Нейт. Неодаренному всю жизнь вращающемуся в кругу сплошь магов, можно было действительно посочувствовать. «Насколько сильный?» — серьезно уточнил Эрик. «Чуть слабее придворного деда». «Тш-ш-ш!» Финистер огляделся, чтобы убедиться, что последние слова никто не услышал. Пожалуй, он был прав. Нейтан сказал их чуть громче, чем следовало. «Нашел деда! Корвина все боятся!» Нейтан пожал плечами. «Пока не страшно». «Так, а на самом деле, ты его сильнее?» Вернулся Эрик к прежнему вопросу. Он видел уже слишком много, врать было бессмысленно. «А на самом деле сильнее, гораздо». «Фух!» — Финистер вздохнул с облегчением. «Тогда живем». «Пока живем», — мрачно отозвался Нейтан. Он оперся спиной о колонну и все же выпил тот бокал, который наливал ему Эрик с самого начала. Вино оказалось чересчур терпким. Нейт поморщился. Неприятно чувствовать, что облажался. Нейтан так старался значительно уменьшить видимость своего дара, что не учел тот факт, что значительно меньше для него больше, чем у большинства. Нужно было уменьшать еще, ставить лишний блок. Теперь поздно. Пока Инквизиции на горизонте не появилось, зато внимание придворного мага он привлек мастерски. «Черт, черт, черт!» «Как тебе вино?» — простодушно спросил Эрик. «Отвратительно», — пробормотал Нейт. «И не только вино».